Глава вторая. Телепередача в Верхнем мире. В пыльной, грязной гостиной рядом с засаленным, покрытым плесенью креслом стоял старый телевизор. Он трещал и скрипел, но все-таки работал. Картинка на экране то и дело плыла, подергивалась, по ней пробегали темные полоски. Позади телевизора было окно, выходившее в сад, а в саду виднелся старый покосившийся сарай. А что еще должно быть видно из окна такой гостиной? «Какая прелесть! Как чудесно здесь все сочетается! Такое старое, облезлое!» Радостно воскликнула женщина в саду. Вокруг нее суетились телевизионщики. Два оператора и звукорежиссер. Кашлянув, женщина поднесла микрофон к губам и сделала серьезное лицо. Именно ее и показывал телевизор в гостиной. «Мы находимся в доме мисс Хекс. У этой пожилой дамы было немного друзей в этом районе. Точнее, с ней просто никто не общался. Единственный, кто хоть что-то знает о мисс Хекс, владелец сырного магазина. Да и ему известно только одно. Мисс Хекс обожала сыр». Оператор направил камеру на сарай. «И свой любимый сыр она хранила как раз в этом сарае. Самого сыра сейчас здесь нет. Он пропал. Так же, как и его хозяйка. И точно так же, как многие другие пожилые женщины с этой улицы. Из 20 других улиц города. Полиция уже расследует таинственное исчезновение 200 старушек из этого района». На экране телевизора появились фотографии старух с загнутыми носами и бородавками, а потом снова показали сарай мисс Хекс. «Многие ломают голову, что могло случиться с пожилыми дамами. Однако мы просим всех сохранять спокойствие. Старушки не могли уйти далеко. Мы будем освещать расследование этого странного дела по мере появления новой информации. А пока давайте вернемся в студию к Артуру».